Ужин проходил в полнейшем молчании. Мисс Вайра сначала пыталась хоть как-то оживить атмосферу и беспрестанно сыпала шутками, затем занялась пересказом светских сплетен и скандалов. Однако мне было совершенно неинтересно, кто с кем и в каких позах спит, поэтому я слушала вполуха, вяло ковыряясь вилкой в поданном кушанье, а сама при этом думала о несчастной Фионе. Лоренс тоже помалкивал, лишь изредка угукая на прямые вопросы матери. Месси Уляна налегала на вино, практически игнорируя закуски, но при этом не пьянела. По всей видимости, она заподозрила неладное, поскольку то и дело по очереди обводила меня, Лоренса и Фиону, внимательным, немигающим взглядом. Но точно, как ядовитая змея, выбирающая удобный момент для своего смертельного броска. «Дорогуша!» — вдруг обратилась ко мне мисс Вайра. Я едва не подавилась, поскольку как раз положила в рот очередную порцию жаркого. Его вкус был поистине восхитителен. Но, увы, сегодня вечером у меня отсутствовал аппетит, поэтому приходилось чуть ли не насильно заталкивать в себя чудесное явство. «Да», — невнятно отозвалась я, подавив вполне понятное желание выплюнуть все в салфетку. «Не могла бы ты прогуляться до моих покоев?» — спросила Вера, усиленно хлопая длинными, слишком сильно накрашенными ресницами. «Пожалуйста, я была бы очень благодарна тебе, если бы ты принесла альбом, который лежит на моем туалетном столике. Хочу показать сыну, какое чудесное стихотворение на память оставил мне мистер Роберт, известный придворный поэт». Вместо ответа с яснорочитым изумлением изогнула бровь. «С чего вдруг мне исполнять это поручение? В конце концов, я не служанка на побегушках». «Видишь ли, я не доверяю слугам», — понизив голос, пояснила Вайра, словно прочитав мои мысли. «Им только позволь в комнату без присмотра войти, сразу все вещи переворошат. А у моей подруги Улианы, увы, слишком больные ноги, чтобы бегать по лестницам. Фиону посылать так час ждать придется, она словно дремлет постоянно на ходу. Ты ж, моя деточка, практически вошла в семью. Пожалуйста, уважь будущую свекровь». В последней фразе Вайры проскользнула настолько неприкрытая ирония, что я мгновенно встрепенулась и вспомнила подслушанный разговор. Сдается, я понимаю, к чему все это ведет. Сначала пустяковое на первый взгляд поручение, а потом обвинение в воровстве. Теперь бы еще придумать, как отказать Вайре под благородным предлогом. «Я провожу тебя», — решительно проговорил Лоренс и отодвинул от себя тарелку, прежде скомков и отложив в сторону салфетку со своих колен. «Нет-нет, милый!» — взмолилась Вайра. «Беата прекрасно справится с поручением и одна. Я так давно тебя не видела, все не могу наглядеться!» Между тем в моей голове созрел коварный план, и я расплылась в широкой улыбке. «Дорогой!» — ласково проворковала я, глядя на Лоренса. «А и в самом деле, проводи меня. Одна нога здесь, другая там. Твоя мать не успеет соскучиться». «Да, но...» Как и следовало ожидать, принялась возражать Вайра. Я не слушала ее доводы. Скинула туфельку и шаловливо провела под столом по ноге Лоренса. Благо, что мои действия скрывала длинная скатерть. Стоит отдать должное его самообладанию. Хоть Лоренс как раз пригубил бокал с вином, но умудрился не подавиться и осторожно поставил его на стол перед собой. «Пожалуйста», — кокетливо попросила я, — «проводи меня. Я очень неловко чувствую себя в чужих домах. Еще заблужусь, забреду не туда». «Да тут идти всего нечего», — сделала последнюю попытку остановить сына мисс Вайра. «Сынок!» В этот момент я как раз добралась шаловливыми пальчиками до ширинки Лоренса, и тот зажмурился от удовольствия. «Да, да, конечно, Беата», — хрипло проговорил он, пропустив слова матери мимо ушей. «Идем». И так стремительно встал, что порывистым движением едва не опрокинул тяжелый дубовый стул с высокой резной спинкой. Краем глаза я заметила, насколько кислую физиономию при этом скорчила мисс Вайра. Обменялась взглядами со своей закадычной подругой, но мисси Уляна лишь пожала плечами и опять потянулась подлить себе вина. Я не смогла удержаться от торжествующей усмешки. Ну-с, это сражение за мной. Посмотрим, сумею ли я выиграть войну. За дверьми обеденного зала я сразу же потянула Лоренса к лестнице, которая вела в башню с нашими покоями. «Куда?» — возмутился он. «Бята, покой моей матери в другой стороне». «Ты предполагаешь заняться этим на постели матери?» — шутливо ужаснулась я. «Фу! Такого извращения я от тебя не ожидала!» «Нет, что ты!» Лоренс густо покраснел, приняв мой упрек за чистую монету. «Но матушка просила...» «Она подождет», — бескомпромиссно заявила я. «Мы быстро. Ничего страшного не произойдет, если твоя матушка получит альбом чуть позже». «Неужели тебя настолько обуяла страсть?» — удивленно спросил Лоренс. «Да, милый». Я томно захлопала длинными ресницами, прижалась к нему и нежно прошептала. «При виде тебя сгорают страсти. Хочется вновь побывать на вершине блаженства в твоих объятиях». Ты сейчас говоришь так, будто слишком много читала самых дешевых любовных романов. Неуверенно отметил Лоренс, но на его губах заиграла польщенная улыбка, а в глубине глаз загорелись предвкушающие огоньки. Я лукаво подмигнула ему, взяла за руку, словно опасалась, не сбежит ли он по дороге, и повела к лестнице. На сей раз Лоренс даже не подумал сопротивляться. Мы с такой скоростью преодолели подъем, что к концу его я начала задыхаться. Затем чуть ли не бегом помчалась по длинному коридору. Около самой двери Лоренс решил перейти в наступление, прижал меня к стене и принялся осыпать жаркими поцелуями шею, грудь. Это было приятно. Когда я почувствовал прикосновение его губ к ключицам, то едва не забыла, зачем, собственно, привела его сюда. «Дурацкие юбки!» — прошипел Лоренс, безуспешно пытаясь задрать подол моего платья повыше. «Идем в комнату!» — опомнившись, попросила я. «Мало ли кто пройдет мимо!» «Да плевать мне на всех!» Лоренс, тяжело дыша, наконец-то справился со складками моего платья, и его руки принялись гладить мои ноги, поднимаясь все выше и выше. Я закусила губу, чувствуя, как в голове путаются мысли. «Ох, как хорошо-то! Ну, пойдем!» Взмолилась я, понимая, что еще немного, и окончательно забуду, зачем привела сюда Лоренса. «Мы же не будем делать это стоя!» «Отличная идея!» — обрадовался тот. Крутанул меня, и я уткнулась лбом в стену. Послышался треск материи. По всей видимости, мое платье все-таки не выдержало страстного порыва Лоренса. «Что ты делаешь?» — возмутилась было я, но тут же сорвалась на долгий протяжный стон, когда Лоренс, все так же не теряя времени на лишние слова, с рыком сорвал с меня трусики, его пальцы заплясали во мне, и мгновенно стало не до споров. А затем он все так же резко, молча вошел в меня. Я ахнула от неожиданности, почувствовав его в себе. Это было даже грубо, но его пальцы, такие мягкие, такие умелые, продолжали ласкать меня. Несколько секунд Лоренс стоял спокойно, словно давал мне возможность привыкнуть, а затем начал мощно, ритмично двигаться, и я оперлась ладонями о стену, иначе рисковала расшибить себе лоб. От мысли, что в любой момент нас могут застигнуть за этим занятием, почему-то хотелось смеяться. Это добавляло наслаждения, острого, пряного, из-за своей запретности. Я невольно представила себе, какая картина откроется мисси Вайре, если она вздумает посмотреть, чем мы тут занимаемся. Застонала, почувствовав, как внизу живота начинает разгораться огонь наслаждения. О, как она смешно выпучит глаза, как возмутится тому, что мы осквернили стены ее жилища. Лоренс пробормотал что-то неразборчивое и прикусил мне мочку уха. В последний раз вдавил меня в стену, и я ощутила теплую пульсацию внутри себя. По всей видимости, он понял, что поторопился, потому что в следующее мгновение его пальцы затанцевали особенно быстро, искусно поглаживая мой клитор. И я вскрикнула, когда волна оргазма накрыла меня. Ох, как же хорошо! Пожалуй, мне не помешало бы наведаться в ванную, проговорила я, когда Лоренс слегка отстранился, ласково чмокнув меня в плечо благодаря за доставленное удовольствие и деловито поправляя на мне платье. Его семя медленно стекало по внутренней поверхности моих бедер, и от этого я чувствовала себя немного неловко. «Да, платье поменять себе тоже не помешает», — расстроенно отозвался Лоренс. «Кажется, я его немного порвал». Я бросила взгляд через плечо и со свистом втянула в себя воздух. «Немного? Да он весь подол до пояса разорвал! А вот не надо меня было провоцировать!» — огрызнулся Лоренс, решив предупредить мое возможное недовольствие сим фактом. «Кто меня под столом гладил?» «Да я же не думала, что ты так легко теряешь голову и самообладание!» — фыркнула я и шутливо стукнула его по плечу. «Ладно, пойдем в комнату. Я приведу себя в порядок и переоденусь». «Матушка будет недовольна, что мы настолько задержались», — проворчал Лоренс. «Ой, да ладно!» Я задорно подмигнула ему, как будто она не понимает, что это дело молодое. «Но после того подарка, который ты якобы устроила на помолвку, мне даже страшно представить, что обо мне думает родная мать», — согласился со мной Лоренс и вслед за мной зашел в покое, выделенные для моего проживания. «Сейчас отыщу себе платье», — сказала я Лоренсу. Тот равнодушно пожал плечами и бухнулся в ближайшее кресло с такой блаженной улыбкой на устах, что мне стало его немного жалко. Эх, бедняга, даже не подозревает, какую подлянку я ему приготовила. Ну, не я ему это приготовила. Тут же строго одернула я себя, поскольку была уже готова отказаться от своей идеи. Это его мать отличилась. После чего решительно отправилась к своим сумкам, скромно стоящим около кровати. Благо, нужную искать долго не пришлось. Она была приоткрыта, хотя я точно помнила, что после приезда в этот дом ничего не искала в своих вещах. «Кажется, мои наряды здесь», — громко проговорила я, украдкой поглядывая на Лоренса. Тот все так же благодушно улыбался, отстраненно наблюдая за моими действиями. Я с демонстративным усилием попыталась приподнять сумку и тут же поставила ее на место, как можно громче крякнув. «Я помогу». Как и планировалось, тут же подорвался со своего места Лоренс. Подошел ко мне и без малейшего усилия поставил сумку на кровать. «Спасибо!» — искренне поблагодарила я. Чуть смущаясь, попросила. «Постой, поможешь мне выбрать наряд?» «Беата, милая, ты в любом платье обворожительна!» — сделал мне комплимент Лоренс. Добавился с мешком. «А Бизонова еще красивее!» Однако все-таки остался рядом со мной, с любопытством наблюдая за моими действиями. Не мудрствуя лукаво, я принялась выкидывать содержимое сумки на покрывало, но почти тут же ойкнула от внезапной боли в пальце, наткнувшись на что-то острое. «Ай!» — как можно громче вскричала я, прежде покосившись на Лоренса, который, как и следовало ожидать, мгновенно встрепенулся, прогнав с лица выражение томной расслабленности. «Что это? Больно?» Из гримасы демонстративного страдания засунула пострадавший палец в рот. «Дай посмотрю». Тут же оттеснил меня в сторону Лоренс, осторожно запустил обе руки под ворох моего белья и спустя пару мгновений с крайне удивленной физиономией вытащил на белый свет брошь с просто-таки неприличным рубином по центру. «Ого!» Не удержалась я от вполне искреннего изумления. «Ничего себе камушек! На целый фунт тянет!» «Ты почти угадала!» С непроницаемым выражением лица отозвался Лоренс. Помолчал немного и почти беззвучно обронил. «Это любимое украшение моей матери». «Откуда оно здесь?» Продолжала я удивляться. «Ничего не понимаю. Неужели твоя мать решила сделать мне такой дорогой подарок? Ну, я не могу его принять». Лоренс ничего не ответил. Он продолжал рассматривать брошь с таким нехорошим вниманием, что мне почему-то стало страшно. Вот ведь интересная загогулина. Не я начала раскручивать всю эту историю, но почему-то именно мне сейчас до слез жалко несчастного. «Лоренс!» — испуганно окликнула его я. И на сей раз я не играла с эмоциями. «Что с тобой? Тебе нехорошо?» Лоренс и в самом деле так стремительно побледнел, словно находился на грани обморока. Лишь на скулах тлели два ярко-алых, чахоточных пятна румянца. Он медленно перевел взгляд, сброшенный меня, и я поднесла руку ко рту, сдерживая невольное восклицание. Его глаза сейчас были не синими, а абсолютно черными из-за непомерно увеличенных зрачков. «Лоренс, не смотри на меня так!» — взмолилась я. «Ты пугаешь меня!» «Останься здесь, Беата!» — приказал он негромко, но с таким нажимом, что мне и в голову не пришло спорить. «Запрись на засов и никого не впускай, кроме меня, ясно?» «Да, но...» — смущенно забормотала я, желая выяснить, что все это означает. Однако Лоренс уже не слушал меня. Он с силой сжал брошь в кулаке, не обращая внимания, что тем самым ранит ее острыми краями себя до крови, и быстрым шагом отправился к двери. Меня так и подмывало поспешить за ним и попытаться успокоить, но я понимала, что это будет не лучшей идеей. Все, что я могла, уже сделала. Я разрушила игру мисс Вайры, и она понесет наказание за свою некрасивую задумку. Как это называется? Ударное опережение? Что ж, он вышел у меня точным и очень жестоким. Но сейчас мне было очень совестно за то, что я сыграла на чувствах Лоренса. Он не заслужил такой правды о своей матери. Я с усилием задвинула засов, затем медленно прошлась по комнате, продолжая страдать от угрызений совести. Немного подумав, все-таки наведалась в ванную, где первым делом заперла дверь, ведущую в соседние покои. Быстро привела себя в порядок, в очередной раз поразившись чуду горячей воды, которая сама текла из крана. Поменяла порванное платье, взамен ему выбрав очень скромный и строгий наряд серого мышиного цвета. Затем удобно устроилась в одном из кресел, приглушив свет магических пластин до необходимого минимума. Углы спальни растворились в полумраке. Щупальца тьмы вальяжно пролегли по полу, то и дело ныряя в чернильные пятна теней, падающих от предметов обстановки. Я откинулась на спинку и принялась играть серебряным кулоном, который обнаружила в разгромленной лавке. Кстати, интересно, а не его ли искал Нико? Возможно. Мысли мои опять закрутились вокруг таинственной Ильзы, желающей убить меня. Кто же она? И кто из моей семьи может желать мне смерти? В этот момент в дверь сильно забарабанили, и от неожиданности я подпрыгнула на месте. А это еще кто явился? Неужели Лоренс уже вернулся после неприятного разговора с матерью? Быстро он, однако. «Мисс Беата!» В следующее мгновение послышался из коридора поистине змеиный присвист, от которого меня бросило в холодную крупную дрожь. В обладательнице этого сухого старческого голоса я без особых проблем опознала месси Улиану. Спрашивается, и зачем сюда пожаловала эта старая ведьма? Не хочу я открывать ей дверь. Не хочу и не буду. Пусть думает, что в комнате никого нет. Решив так, я затаилась от напряжения, даже забыв о необходимости дышать. А то вдруг Улиана услышит, как отчаянно бьется мое сердце. «Я знаю, что ты там, маленькая испорченная девчонка!» Продолжила после паузы Улиана, видимо, осознав, что я не намерена отвечать ей. «Ты можешь молчать и дальше, но тебя выдает запах страха. Я чую, как сильно ты боишься меня. И правильно делаешь, дрянная девчонка. Если б ты знала, как у меня чешутся руки, как следует врезать тебе!» «Выпороть вымоченными соленой воде розгами так, чтобы у тебя до конца жизни остались шрамы в память о моем уроке!» Я прижала ладонь ко рту, не давая себе ничего сказать. Что она ко мне привязалась? «Ишь ты, выпороть меня хочет! Ага, так я это и позволю!» Однако стоило признать очевидное, угрозы Улианы все-таки подействовали на меня. Мне было очень и очень страшно, как будто эта старая ведьма могла добраться до меня и здесь, каким-то чудом совладав с засовом на двери. «Ты слишком любишь совать нос в чужие дела!» Изливала свой яд Улиана, не обращая никакого внимания на отсутствие реакции с моей стороны. «Я знаю, что ты в курсе истории Фионы. Эта нюня и рева выложила тебе все как на духу. Ну что ж, с ней я еще разберусь. Самое время напомнить ей, в чьих руках ее жизнь. А тебе я скажу только один раз. Держись подальше от меня, и моих дел, иначе ты будешь харкать кровью под моими ногами, умоляя добить тебя. Харкать кровью? Я брезгливо поморщилась. Ну и выраженица у этой мессы, словно она принадлежит не к высшему свету, а родом из трущоб северной окраины Бристара. Сегодня ты одержала победу над Вайрой, радуйся. Было такое чувство, что Улиана вот-вот захлебнется от переполняющего ее гнева и раздражения. Горан сейчас бушует внизу, мечет громы, молнии на повинную голову своей матери. Но учти, я не Вайра. О, об меня ты поломаешь свои зубки, поэтому держись подальше от меня и моих дел. Я открыла было рот, желая посоветовать ей того же, но тут же закрыла его обратно. Нет, не стоит. Интуиция подсказывала мне, что месси Улианы действительно будет гораздо более сложным противником, нежели ее подруга Вайра. Ну что ж, чем тяжелее задача, тем слаще победа. Я ведь все равно не смогу спокойно спать, сознавая, что несчастная Фиона находится в самом настоящем рабстве у этого чудовища, в облике уважаемой в обществе седовласой дамы. «Ладно, бывай!» Вдруг резко прекратила поток своих обвинений и угроз Улиана. «Мне пора. От всей души советую тебе не забывать о моих словах. Худой мир лучше доброй ссоры, девочка. Если ты не тронешь меня, то я так и быть забуду о твоей дерзости». А вот Фиона все равно получит свое. Надеюсь, это научит ее помалкивать. В конце концов, ее дело маленькое. Вовремя ноги раздвигать, да рот пошире открывать, если кто потребует особых постельных развлечений. Я передернула плечами. Как, ну как можно с такой циничностью отзываться о таких вещах? Неужели она не понимает, насколько страшную участь обрекла Фиону? Ведь она воспитала ее, вырастила с пеленок, в каком-то роде действительно заменив ей мать. Улиана пробурчала еще что-то гадкое и циничное в мой адрес. Затем из-за двери послышался звук быстро удаляющихся шагов, и я осталась в долгожданном одиночестве. Правда, оно не продлилось долго. Я не успела успокоиться после визита старой ведьмы, как дверь вновь затряслась от тяжелых ударов. Ну кто там еще? Неужели Улиана вспомнила, что не все еще гадости мне сказала и вернулась? «Беата, открывай!» В следующее мгновение послышался очень раздраженный голос Лоренса. «Быстро!» Я мгновенно вскочила с кресла, бросилась к двери, откинула засов, от усердия едва не сломав себе парочку ногтей. Затем прыгнула в сторону и вовремя. Дверь с такой силой отлетела в сторону и ударилась о стену, что с потолка посыпалась мелкая пыль и звездки. «Что случилось?» – встревоженно спросила я у очень мрачного Лоренса, который вихрем ворвался в комнату. «Идем!» – буркнул он себе под нос. Очень крепко схватил меня за руку, словно опасался, что я сумею вырваться и сбежать, и потащил к дверям. Естественно, я принялась упираться. Кто его знает, куда и для чего он меня тащит? Вдруг моя хитрость оказалась раскрыта, и он понял, что я специально оговорила его мать. Хотя нет. Как я могла ее оговорить, если она сама подложила брошь в мои вещи? В самом деле, не насильно ведь я заставила ее это сделать. Так или иначе, но я все равно не собиралась идти за Лоренсом, не получив прежде объяснений, куда он, собственно, меня тащит. Поэтому ему пришлось волочь меня чуть ли не насильно. «Беата, хватит упрямиться!» Наконец взмолился он, когда я свободной рукой схватилась за косяк двери. «Ты мне нужна в гостиной, я должен заявить одну вещь своей матери!» Я слегка расслабила хватку. «Интересно, о чем это он?» «Пойдем». Лоренс вновь настойчиво потянул меня в коридор. «Честное слово, тебе ничего не грозит!» Я недовольно вздохнула, но все-таки прекратила цепляться за косяк, а то еще выломаю его невзначай. Лоренс с такой скоростью протащил меня по коридору и лестнице, что я несколько раз запнулась, благо еще что не загремела носом вниз по лестнице. Наверное, прошла всего минута, может быть, две, и мы предстали перед светлые очи мисс Вайры. Ну, я образно выражаюсь, конечно. В настоящий момент Мать Лоренса стояла около огромного окна, занимающего практически всю стену, и упорно не смотрела в нашу сторону. Однако перед тем, как она невежливо повернулась к нам спиной, я успела заметить красные воспаленные глаза несчастной и ее распухший нос. Видимо, она плакала перед нашим появлением. «Вот, матушка, я привел Беату!» Между тем громогласно заявил Лоренс. «И в ее присутствии хочу сказать о том, что всем сердцем желаю взять эту девушку в жены». «Что?» Я даже поперхнулась от такой новости. «Он что, шутит? Желает как можно больше уколоть мать?» «Беата!» В следующее мгновение Лоренс круто развернулся ко мне и рухнул на одно колено. Взволнованно зачастил. «Прости, что не приготовил тебе кольца, просто не думал, что все так повернется. Но ответь мне, ты выйдешь за меня замуж?» Мои брови сами собой поползли на лоб. «Ох, елки колючие! Сначала Нико меня своими матримониальными планами донимал, теперь Лоренс его примеру последовал. И что самое интересное, оба испили моего приворотного зелья. Неужели я на самом деле настолько хороший специалист в любовной магии?» «Лоренс, это очень неожиданное предложение», — осторожно проговорила я, не желая обидеть его. «Тебе не кажется, что мы очень мало знаем друг друга?» «Вы знаете друг друга достаточно, чтобы приглашать в постель третьего участника», не поворачиваясь к нам, презрительно обронила Вайра. Добавила с явным сарказмом. «Впрочем, разве можно ожидать чего-то иного от дочки Лионеллы, этой распущенной, сверх всякой меры особы, слухами о которой весь высший свет полнится?» Кровь бросилась мне в лицо. «Да как она смеет осуждать мою мать? Она, которая, если вспомнить подслушанный разговор, обманом забеременела от принца и заставила его содержать себя? Она, которая водит дружбу со старой ведьмой Улианой и в курсе ее отвратительных дел? Как говорится, чей бы дракон хвост прикусил?» «Чтобы понять, что блюдо испорчено, не стоит его есть до конца», с иронией ответил Лоренс, проигнорировав высказывание своей матери. «Как говорится о том, что яйцо стухло, судят по запаху, а не по вкусу». Я недоуменно поморщила лоб. Признаюсь честно, от меня как-то ускользнул смысл столь мудреного сравнения. Очень хотелось бы знать, при чем тут тухлые яйца, испорченные блюда и я. «Она еще и тупа, как кухонный нож у нерадивой хозяйки», не выдержала от очередного ядовитого высказывания Вайра. В этот момент мне нестерпимо захотелось запустить ей чем-нибудь тяжелым в голову. Ишь ты, мудрая и все понимающая, нашлась. «Беата, я хочу сказать, что за столь короткое время узнал о тебе все, что мне надо», ласково проговорил Лоренс, в очередной раз пропустив мимо ушей нелицеприятные слова матери в мой адрес. «Ты умна, добра, отважна. А самое главное, у тебя очень доброе сердце. Ты готова помочь незнакомому человеку, даже если это грозит большими неприятностями для тебя. А еще ты честная. Я представить себе не могу, чтобы ты взяла принадлежащую чужому человеку вещь». Перечисляя мои достоинства, Лоренс неотрывно смотрел не в мое лицо, а в спину матери. По всей видимости, его слова были предназначены именно ей, а потом уже мне. Но даже несмотря на осознание этого факта, я почувствовала себя польщенной. Лоренс в самом деле настолько высокого мнения обо мне? «Беата, я знаю, что ты считаешь, будто мы не пара», — продолжил свои вкрадчивые уговоры Лоренс. «Но все твои рассуждения по поводу этого на самом деле такая чушь. Ты мне нравишься». «Нет, не так. Я люблю тебя, Беата. Люблю искренне и всем сердцем. Когда я только увидел тебя, то понял, что влюбился. Ты представить себе не можешь, как сильно я переживал, когда не знал, где ты и что с тобой. Я страдал от горя, готов был сожрать себя живьем за то, что не уберег тебя, не защитил». «Ручаюсь, что твоя так называемая избранница не скучала в плену барона Николаса», опять вклинилась с непрошенным замечанием мисс Вайра. «Я встречалась с ним пару раз. Очень симпатичный молодой человек. Жаль, что его состояние так бездарно разбазарили родственники». Мои щеки ощутимо потеплели после этого обвинения. В чем-то мать Лоренса права, я и в самом деле не скучала в плену. Однако Лоренс не обратил никакого внимания на обвинение своей матери. Он сильнее сжал мои ладони, затем запечатлел горячий поцелуй на моем запястье и повторил, преданно глядя на меня снизу вверх. «Мисс Беата Райчел, ты станешь моей женой?» Я смотрела на него с ужасом, понимая, что не могу согласиться. Точнее, я очень хочу сказать ему «да», но все это неожиданно. Это наверняка в корне переменит всю мою жизнь. К тому же я почти ничего не знаю о Лоренсе. Он, конечно, замечательный любовник, но матушка у него та еще дамочка. И слуги какие-то странные. При одном воспоминании о дворецком по имени Альфред дрожь по телу идет. Пауза все тянулась и тянулась. Лоренс начал хмуриться, по всей видимости, осознавая, что мой ответ вряд ли ему понравится. И тут в очередной раз вмешалась его мать. «Вот будет смешно, если она откажет тебе», — фыркнула она с плохо скрытым презрением. «Девица, с трудом сводящая концы с концами, посмеет отказать сыну принца. Прекрасный щелчок по твоему слишком высокомерному носу, Лоренс. Лишний раз убедишься, что отношения стоит заводить лишь с особами, которые принадлежат к твоему кругу общения». А вот это она зря сказала. Во-первых, я не какая-нибудь там нищенка. У меня есть своя лавка, которая начала приносить стабильный и регулярный доход. На этом месте я поморщилась, вспомнив, в каком состоянии увидела свою лавку в последний раз, но не позволила себе развить эту в высшей степени неприятную мысль. Все поправимо, и из этой передряги я выкручусь. А во-вторых, не в Айре решать, подхожу я Лоренсу или нет. Это только между нами. Третьим лицам в подобных вопросах не место. Я прекрасно знала, как поставить ее на место. Что ж, пусть пеняет на себя. Если бы не ее длинный язык, то ситуация бы разрешилась так, как ей и надо. «Беата?» — осторожно повторил в этот момент Лоренс свой вопрос. «Ты выйдешь за меня замуж?» «Да!» — с чувством заявила я. «С превеликим удовольствием!» И расплылась в широкой довольной улыбке, наблюдая за тем, как лицо Вайры исказилось от злобной гримасы. Какая красота! Верно говорят, нет большего удовольствия, чем восторжествовать над соперницей. Лоренс воссиял в ответ. Встал и привлек меня к себе, обсыпав быстрыми благодарными поцелуями все лицо. Затем надолго припал к моим губам. Все то время, пока длился поцелуй, я силилась разобраться в своих чувствах. Не сглупила ли я, дав согласие? Разводов в нашей стране не бывает, поэтому надо быть очень осторожной с выбором. Согласитесь, как-то глупо выходить замуж, чтобы насолить предполагаемой будущей свекрови. Возможно, стоит как-нибудь мягко переиграть все это. Дождусь, когда мы с Лоренсом останемся наедине, попрошу прощения и скажу, что пока не готова к столь важному выбору в своей жизни. — И когда вы намерены сыграть свадьбу? — кисло проговорила Вайра, без малейшего воодушевления, наблюдая за этой сценой. — Как можно скорее, — ответил Лоренс, наконец-то оторвавшись от моих губ. Подумал немного и мстительно добавил. — Не беспокойся, я пришлю тебе приглашение, если, конечно, ты пообещаешь, что не станешь раскидывать свои драгоценности по вещам гостей. Вайра фыркнула себе под нос что-то неразборчивое, но явно ругательное. Гордо задрала нос, тряхнула распущенными волосами и прошествовала мимо нас к дверям, не удостоив меня больше ни словом, ни взглядом. Как только ее шаги отзвучали в коридоре, я мгновенно высвободилась из объятий Лоренса и на всякий случай даже сделала шаг назад, опасаясь, что он вновь начнет ко мне приставать, только более настойчиво, поскольку теперь можно не стесняться его матери. — Ну что еще не так? — устало вопросил он, без особых проблем поняв причины моего поступка. — Беата, прошу, не добивай меня. Я прекрасно знаю, что ты собираешься завести старую песню о том, что мы друг другу не подходим. Я даже понимаю, что ты согласилась с моим предложением лишь по одной причине. Желая поставить мою матушку на место. Однако сейчас я не способен вести долгих бесед и спорить с тобой. — Но ты сделал мне предложение! — воскликнула я. — Я не могу просто взять и на время забыть об этом. — А ты постарайся, — мягко попросил меня Лоренс и бухнулся в ближайшее кресло, прежде подхватив со столика для напитков початую бутылку вина. Надолго припал к ее горлышку, решив обойтись без бокала. Я невольно хмыкнула при этой картине. Помнится, барон Николас тоже предпочитал пить вино именно так. И он тоже весьма настойчиво склонял меня к замужеству. Забавные совпадения, ничего не скажешь. «Сумасшедший день!» — пробормотал Лоренс, осторожно промокнув губы рукавом рубашки, не обращая внимания, что оставляет на ней красные винные разводы. Откинулся на спинку кресла и принялся массировать себе виски, явно страдая от головной боли. Меня кольнуло чувство жалости. Да, пожалуй, лучше отложить на будущее разговор по поводу его предложения. В конце концов, не завтра ведь он собирается потащить меня к алтарю богини-матери. А помолвку всегда можно разорвать. Я присела на подлокотник и запустила пальцы в его густую шевелюру. Лоренс промычал что-то довольное и прижался ко мне. Некоторое время мы сидели молча. Я продолжала перебирать его волосы, думая о том, что произошло только что. Надо же, любая другая девушка на моем месте была бы счастлива, а я... Почему, собственно, я так настроена против Лоренса? Он красив, великодушен, хорош в постели, опять-таки вхож в высший свет. На этом месте своих рассуждений я запнулась и досадливо поморщилась. Вот что меня не устраивает в нем. Он вхож в высший свет. Получается, мне тоже придется посещать все эти приемы, званые ужины. Наверняка там я буду встречаться с мисс Улианой и несчастной Фионой, а еще познакомлюсь с кучей прочего неприятного народа. Матушка частенько пересказывала мне сплетни о своих так называемых приятельницах, и из ее рассказов я твердо уяснила одно. От этого, Люда, надо держаться как можно дальше. Кстати, матушка, правила хорошего тона требуют, чтобы я представила ей Лоренса. Не хочу. Не могу сказать, что я страстно влюблена в него, но мне совершенно точно будет неприятно застать очередного своего жениха в объятиях матери. Моя мать, наверное, стоит... Я не успела завершить фразу, как Лоренс громко от души расхохотался. Я мгновенно насупилась, оскорбившись. Спрашивается, и чего такого смешного я сказала? «Прости!» – простонал Лорен, заметив мои грозные нахмуренные брови. Опять прыснул было от смеха, но усилием воли заставил себя успокоиться. Оттер заслезившиеся от взрыва неуместного веселья глаза и продолжил уже серьезнее. «Беата, ты поэтому так сомневаешься, принимать ли мое предложение руки и сердца? Дело в твоей матери, да? Милая моя, клянусь! Даже останься мисс Леонелла единственной женщиной на земле. Я и то не посмотрю на нее с вожделением. Глупости какие тебя занимают. Да ни за что в жизни я не изменю тебе с ней. Я с нескрываемым облегчением вздохнула. Что ж, вроде бы он говорит искренне. Значит, одним камнем на моей душе только что стало меньше. Хотя не изменишь мне с ней? С подозрением переспросила я, осознав, что именно меня насторожило в его последней фразе. «А как насчет других?» «Там видно будет», — легкомысленно отмахнулся от моего вопроса Лоренс. «Посмотрим на твое поведение». Я опять надулась. Как-то не такого ответа я ожидала. А как же уверение в вечной любви и верности до гроба? «То есть ты согласна стать моей женой?» По-своему интерпретировал мою обиду Лоренс и опять заулыбался. «Раз уж пошли такие расспросы, то, получается, в глубине души ты допускаешь такую возможность, верно?» «Там видно будет!» — вернула я ему ту же монету. «Посмотрю на твое поведение!» «О, даже так!» Лоренс, чье настроение явно поднялось после ухода матери, чуть ли не запрыгал от восторга, услышав мой ответ. А в следующее мгновение я вскрикнула от неожиданности. Каким-то невероятным образом и очень быстро Лоренс оказался на ногах и подхватил меня на руки. «Сейчас я продемонстрирую тебе все свои достоинства, которые ты получишь на законных основаниях». если станешь моей женой. Прорычал он мне на ухо и отправился прочь из гостиной, напоследок словно невзначай бронив. И к тому же и жабий камень у нас остался. Испробуем на деле. Ты с ума сошел? Ужаснулась я, без особых проблем, поняв, куда он меня тащит. Ты же надорвешься! Ты недооцениваешь меня, женщина! Взрычал Лоренс, который как раз достиг лестницы. Краем глаза я заметила, что на шум в холл выглянул дворецкий. При виде такой чудной картины, удивленно округлил глаза, но тут же расплылся в довольной ухмылке и одобрительно закивал. «Ты моя законная добыча!» Тем временем продолжил сходить с ума Лоренс, и я волоку тебя в свою пещеру. После чего издал победный клич дикаря и ринулся вверх по лестнице, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. Я не осмелилась сопротивляться, еще уронит меня. Но к чести Лоренса он ни разу не остановился передохнуть и без малейших проблем донес меня в целости и сохранности к моей спальне. «Только не вздумай убегать», — предупредил он меня, поставив на пол. «Сейчас я открою дверь, и мы продолжим». В комнате все так же царил приятный полумрак. Лоренс не дал мне сделать и шагу, вновь подхватив на руки. Даже не подошел, подбежал к кровати и бережно сгрузил меня на нее. «Приступим, пожалуй», — заявил он, с вожделением глядя на меня и рванул на груди рубашку. «Жабий камень!» — пискнула я, желая напомнить ему о прежнем намерении поэкспериментировать. «Да, демоны с ним», — небрежно отмахнулся от моего замечания Лоренс. «Я и без него справлюсь». И прыгнул на меня сверху. От неожиданности я испуганно взвизгнула и напряглась, ожидая, что столкновение выйдет опасным и жестким. Однако Лорен завис надо мной на вытянутых руках. Со странной улыбкой посмотрел мне в глаза, не торопясь приступать к решительным действиям. «Что?» — немедленно заволновалась я, чувствуя, что он хочет меня что-то спросить, но почему-то не решается. «Я сейчас почему-то вспомнил про барона Николаса», — пробормотал он, перенеся тяжесть своего тела на один локоть. Освободившейся рукой провел по моему лицу, убирая растрепавшиеся волосы назад. Его голос чуть заметно дрогнул, когда он добавил. «Помнится, он тоже хотел тебя взять в жены». «Да, в последнее время я пользуюсь популярностью, как невеста». Неловко пошутила я, не совсем понимая, к чему было заводить этот разговор именно сейчас. «Николас был красивым мужчиной», — серьезно продолжил Лоренс, не оценив мою остроту. «И ты находилась в полной его власти несколько дней». Погладил мне шею, да так и остановил свои пальцы на моем горле. «Нет, он не душил меня, по крайней мере, пока. Но мне все больше и больше не нравились его действия». Что он задумал? «К чему ты клонишь?» Прямо спросила я, когда пауза чрезмерно затянулась. «Хочешь знать, спала ли я с ним?» В таком случае мой ответ — нет. И я нисколько не покривила душой при этом. В самом деле, разве можно считать, что я спала с Нико? Не спорю, он доставил мне удовольствие, но не общепринятым способом, и сам при этом ничего не получил взамен. Можно сказать, это был своего рода дар мне. Компенсация за похищение и выходку хранительницы, из-за которой я едва не погибла в огне. Хотя, скорее всего, Лоренс вряд ли согласится с моим выводом. Поэтому ему совсем не обязательно об этом знать. Зачем зря расстраивать человека? «Ты странно отреагировала, когда я сказал, что барон погиб», — продолжил неприятные расспросы Лоренс. Правда, пальцы с моей шеи убрал, и я с невольным облегчением вздохнула. Не думаю, что он вцепился бы мне в горло, но все равно. Так, спокойнее. «Да, мне на самом деле было его жаль», — честно ответила я. «Барон рассказал мне историю своей жизни. По-моему, ему можно лишь посочувствовать». «А что он искал у тебя в лавке?» — спросил Лоренс. «И почему похитил?» «Похитил, потому что влюбился», — я пожала плечами. «А что искал? Кто знает. Он мне на этот вопрос так и не ответил». «Мне никак не дает покоя эта твоя лавка». Лоренс внезапно сел и задумчиво почесал затылок. «Что в ней может быть такого особенного? Я более чем уверен, что Барона Николаса кто-то нанял. Как я тебе уже рассказывал, в высшем свете давно ни для кого не являлось секретом, чем барон зарабатывает себе на жизнь. Но не пойман, не вор, как говорится. Я даже готов предположить, что похитил он тебя на самом деле не по велению сердца, а желая выведать секрет, где ты хранишь нужную ему вещь. А уж потом воспылал страстью и решил взять тебя в жены. Заодно гарантия, что ты не сумеешь заявить на него властям. Но Николас мертв, а в твоей лавке продолжают хозяйничать посторонние. Разгром там действительно учинили знатный. Остается все тот же вопрос. Что там искали? Я с трудом удержалась от намерения погладить кулон, все так же висящий на моей шее. Да, я уверена, что это именно та вещь, которая нужна загадочной Ильзе и ее еще более таинственному нанимателю. Но не имею ни малейшего понятия, почему кому-либо понадобилась эта безделушка. А знаешь, что никак не дает мне покоя? Вдруг спросил Лоренс и посмотрел на меня. В полутьме его глаза загадочно мерцали. Смерть барона. Он ведь мог спастись. Я предлагал ему сдаться в обмен на свободу, но Николас лишь рассмеялся и сам ринулся в огонь. Не понимаю, почему он так поступил? А вот я как раз знала ответ на этот вопрос. По всей видимости, Николас рассчитывал, что его спасет хранительница, чьей стихией был именно огонь. И его чаяния оправдались, если судить по присланной записке. «И вообще, у меня от тебя одни проблемы», — пожаловался Лоренс, как-то резко переключившись на другую тему. «С матерью поссорился, месси Улиану против себя настроил, и никакой благодарности в ответ. Только и знаю, что от тебя выслушиваю, будто мы не пара». Последняя фраза была произнесена нарочито хмурым голосом. Лоренс даже пару раз шмыгнул носом, войдя в образ страдающего и несправедливо обиженного героя. И меня внезапно кольнул раскаяние. А ведь и в самом деле я доставляю ему только проблемы. Возможно, стоит быть чуть более ласковой к нему. Кто из-за меня поссорился со всем белым светом? «Прости!» С достаточной долей раскаяния пробормотала я. Тоже села и обняла Лоренса сзади, прильнув к его спине. «Ну, пожалуйста, прости, я постараюсь исправиться». После чего не удержалась и потерлась носом об его ухо. Лоренс проворчал что-то одобрительное, и я, осмелев, провела языком по его мочке. «Мне нравится ход твоих мыслей». Судорожно вздохнув, отозвался он. «Продолжай работать над собой». Мои руки сами собой нырнули под его расстегнутую рубашку. Кончиками пальцев, едва касаясь, я прочертила вниз по его обнаженной и очень горячей коже. Лишь слегка притронулась к жестким курчавым волосам, волнующей дорожкой и убегающим за ремень штанов, и тут же вернулась наверх. Пощекотала соски, которые от моего прикосновения сразу же съежились. Почему-то это меня очень рассмешило, и я фыркнула от невольного смеха. «И что тебя так развеселило?» С легкой нотой обиды спросил Лоренс. От возбуждения его голос охрип, а интонации приобрели необычную медлительность. «Да так?» — уклончиво отозвалась я. Еще теснее прижалась к нему и шепнула на ухо. «Если ты повернешься, то мне будет гораздо легче вымаливать у тебя прощение за все те неудобства, что тебе принесло знакомство со мной». Лоренс с готовностью повиновался мне. Обвил было мои плечи руками, но я шутливо стукнула его по ним, не без усилия, высвободившись из его объятий. «Не мешай!» — с нарочитой суровостью потребовала я. «Дай мне немного поиграть с тобой». И с силой толкнула его в грудь, тем самым заставив откинуться на подушки. «Твои фантазии меня пугают все больше и больше», — произнес Лоренс, послушно заложив руки за голову. «Сначала ты хотела пригласить к нам в постель еще одну девушку, теперь еще это. Скажи, ты случаем не собираешься меня связать?» Вместо ответа я соскочила с кровати и с томной неспешностью стащила с ноги чулок, а потом другой. Кстати, Лоренс подал мне неплохую идею. Не все ж ему доминировать в постели. Пора и мне преподать ему парочку уроков. А из этого предмета нижнего белья получаются неплохие узы. К тому же и спинка у кровати подходящая, так и тянет привязать к ней кого-нибудь. — Ты шутишь, должно быть! — пробормотал Лоренс, который наблюдал за моими действиями, блестящими от возбуждения глазами. — Отнюдь! Я постаралась изобразить на своем лице как можно более злодейскую ухмылку. — Дорогой местер, ложитесь поудобнее и расслабьтесь. Позвольте девушке позаботиться о вашем наслаждении. Звучит многообещающе. Лоуренс с готовностью протянул руки вверх и взялся за прутья изголовья. Моя милая Беата, я весь в вашем распоряжении. Я опустила голову, пряча в тени ироничную улыбку. Посмотрим, как ты запоешь через пару минут. Затем уселась на Лоренса верхом, неприлично задрав платье, и аккуратно, но крепко привязала его запястье так, чтобы он не мог самостоятельно освободиться. Немного подумав, взяла с прикроватного столика широкую бархатную ленту, при помощи которой хотела убрать волосы перед купанием, и потянулась завязать глаза Лоренсу. «Эй, мы так не договаривались!» Ощутимо напрягся он, почему-то не оценив последнюю мою затею. «Боитесь оказаться в полной моей власти, мистер Лоренс?» Я медленно облизнула губы, затем, словно невзначай, приспустила лямку платья с плеча, почти обнажив грудь, и прошептала, неотрывно глядя прямо в глаза королевскому дознавателю. «В таком случае вы очень много потеряете». «Ты режешь меня без ножа!» Жалобно воскликнул Лоренс. Неполную минуту размышлял, покусывая нижнюю губу, затем обреченно кивнул, сказав: «А, да ладно, делай, что пожелаешь». Я восторженно пискнула от полученного разрешения и крепко перевязала глаза Лоренсу. Несколько раз провела ладонью перед его лицом, проверяя, не оставила ли где ненароком щель для подглядывания, и быстро скинула с себя платье, оставшись обнаженной. Затем занялась одеждой Лоренса. Распахнутая на груди рубаха мне не мешала, а вот с пряжкой ремня пришлось немного повозиться. «О небо! Все эти задержки сводят меня с ума!» Простонал Лоренс, пока я стаскивала с него штаны. «Беата, дорогая, ну не томи же меня!» Я задумчиво почесала нос, полюбовавшись немного на его достоинство. По-моему, размерами совсем не уступает члену барона Николаса. Хотя, опять-таки, вряд ли об этом стоит говорить Лоренсу. Не думаю, что этот комплимент его порадует. А вот интересно, а почему мужской член называется достоинством? Спросила я у Лоренса. Тот как-то сдавленно закашлялся, явно не ожидая от меня подобного вопроса. Ну, правда же непонятно, постаралась я пояснить свою мысль. Что в нем такого выдающегося, чтобы звать аж достоинством? Висит такая штучка забавная. По справедливости достоинство должно быть у нас, потому что именно женщины рожают детей. А это, по-моему, самая важная способность в мире. «У меня сейчас ничего не висит», — неловко пошутил Лоренс. И в самом деле его так называемое достоинство горделиво стояло, окруженное жесткими курчавыми волосами. «Да я не имею в виду конкретно тебя», — фыркнула я. «Просто, как сказать-то, порой взглянешь на мужика, и ничего в нем хорошего нет. Плюгавый, страшненький, да и как человек полное дерьмо. И что, его член тоже достоинством называть? Несправедливо?» «Беата, если честно, я как-то не готов сейчас к таким философским разговорам», — взмолился Лоренс. «Или ты связала меня специально, чтобы изложить свой взгляд на эту величайшую несправедливость в мире?» «Нет, ну что ты!» Я виновато хмыкнула. Увлеклась немного. После чего я медленно провела руками по плечам Лоренса. В ответ он непроизвольно напряг мышцы, явно пытаясь освободиться. «Эй, мы так не договаривались!» Я шутливо щелкнула его по носу. «Не забывай, что я сейчас главная!» «Забудешь тут!» – прошипел тот. Я покачала головой. «Ишь ты, какой нетерпеливый! А я ведь только начала!» После чего принялась выписывать пальчиком разные знаки на груди. Забавно наблюдать, как от этого его кожа покрывается мурашками. Немного развлекшись таким образом, нагнулась и повторила все то же самое языком. Лоренс со свистом втянул в себя воздух и опять забарахтался, но я привязала его крепко. Надо же, а мне начинает это нравиться. «Ты так забавно дергаешься!» — проговорила я, теперь выписывая круги на его животе указательным пальцем. «Беата, ведь рано или поздно я освобожусь!» — с явной угрозой ответил он. «И тогда я не знаю, что сделаю, а...» Он захлебнулся в словах, когда я нагнулась языком, пощекотала головку его члена. Правда, тут же выпрямилась с интересом, наблюдая за реакцией Лоренса на мои действия. «Ой, опять завозился, силясь разорвать путы. Такой смешной!» «Ну же!» — взмолился Лоренс, когда пауза слишком затянулась. «Беата, это же пытки подобно! Прекрати издеваться надо мной!» «Сейчас, сейчас!» Я успокаивающим жестом потрепала его по плечу и соскочила с кровати. «Подожди чуть-чуть, скоро вернусь». «Ты куда?» От разъяренного рыка Лоренса, полного обиженного недоумения, жалобно зазвенели стекла. Я в ответ лишь пакостливо улыбнулась. «А вот так ему и надо, а то, ишь, уроки мне вздумал преподавать. Мистер Лоренс», подчеркнуто вежливо произнесла я, скрестив на груди руки, и издали любуясь мужчиной, отчаянно извивающимся на кровати. «Потерпите немного, я только промочу горло вином и сразу же вернусь. Вы ведь не против?» Я не ожидала, что он взорвется от негодования и готовилась значительно расширить свои познания в плане ругательств, но, к моему величайшему удивлению, Лоренс достаточно спокойно воспринял мои слова. Он дернулся в последний раз и замер на кровати, словно погрузившись в глубокий спокойный сон. Я невольно нахмурилась. Чего это он? Неужели в самом деле задремал? Как-то обидно. Я рассчитывала, что еще немного поизмываюсь над ним, мстя таким образом за его поведение, которое совсем недавно оставляло желать лучшего. Ух, планировала ему все припомнить. И его так называемые уроки послушания, и постоянные ядовитые штучки в отношении любовной магии, и привычку приказывать, не ставя мое мнение в расчет. А он взял и заснул. Несправедливо. Я сделала шаг к кровати, продолжая вглядываться в неподвижно лежащего Лоренса. Нет, надо же, даже повязка на лице не шевелится, будто он не дышит. Чего это с ним? А вдруг сердцем плохо стало? Мысленно ужаснулась я. Вот будет скандал-то, если окажется, что я своими специфическими постельными экспериментами довела жениха до смерти. Мое сердце сжалось от дурного предчувствия. Ой, я не хочу такого финала. К тому же мне нравится Лоренс, и я не желаю ему смерти. «Лоренс!» — негромко окликнула его я. «С тобой все в порядке?» Лоренс упорно не подавал признаков жизни, и я негромко ахнула от испуга. Шлепая босыми ногами по полу, подбежала ближе и осторожно опустилась на краешек постели. Потянулась было проверить его пульс на шее. «Попалась!» В следующее мгновение гаркнул Лоренс, сорвал с лица повязку и открыл глаза. Я заорала не своим голосом от страха, когда ощутила на плечах его руки. Миг-другой, и я оказалась поверженной на кровати. А Лоренс торжествующе восседал на мне верхом. «Но как?» – удивленно пискнула я, круглыми от ужаса глазами, уставившись на обрывки моих чулок, болтающихся вокруг его запястий. «Дорогуша, не забывай, что я все-таки маг», – снисходительно обронил он. «И в отличие от всяких смазливых прохиндеек, практикую не какую-то там чушь в виде любовной магии, а вполне себе настоящие заклинания». В том числе и боевые. «Я не прохиндейка!» Возмутилась я таким определением. «И занимаюсь не чушью!» «Да мне плевать, если честно, чем ты занимаешься, но сейчас кое-кому придется ответить за те мучения, которые я, по их милости, потерпел», пригрозил Лоренс. Я открыла было рот, собираясь продолжить возмущаться, но не успела. Рука Лоренса скользнула во влажное тепло между моих бедер, и мне как-то сразу стало не до споров. «Не нравится ей, видите ли, что у мужчин достоинство. пробормотал Лоренс, и его пальцы проникли внутрь меня. «Посмотрим, как ты сейчас запоешь». Свистнули, разрезав воздух, мои злополучные чулки, и на сей раз уже мои запястья оказались крепко привязаны к изголовью кровати. Правда, завязывать мне глаза Лоренс не стал, ограничившись лишь этим. «Что ты задумал?» — пропищала я, ужасаясь и восторгаясь одновременно. «А вот сейчас узнаешь», — мрачно пообещал Лоренс, ни на миг не прекращая ласкать меня. Я закрыла глаза, чувствуя, как внизу живота начинает зарождаться теплая волна блаженства. «О, небо, как хорошо! Еще немного, пожалуйста, только не останавливайся!» Словно со стороны услышала я голос, в котором с немым удивлением опознала свой собственный. И Лоренс не останавливался еще целую минуту, когда все мое тело напряглось и выгнулось тугой дугой в ожидании последнего его прикосновения, он жестокосердечно прервал свои ласки. «Ну, пожалуйста!» Я чуть не заплакала, осознав, что он вновь принялся за старую игру. «Беата Рэйчел, ты станешь моей женой?» — спросил Лоренс, проигнорировав мою отчаянную мольбу и нависнув надо мной на вытянутых руках. «Ты нехороший человек!» Я шмыгнула носом, ерзая на простынях, словно они жгли мне спину. «Очень, очень нехороший!» — с готовностью согласился Лоренс. Я опять ощутила его пальцы, но на сей раз он лишь погладил меня по животу, словно стесняясь спуститься ниже. «Ты станешь моей женой?» — повторил вопрос Лоренс, недовольно покачав головой. «Беата, ночь длинная, я могу доводить тебя до самой высшей точки наслаждения, но за шаг до твоего оргазма прекращать, ждать, когда ты успокоишься, и начинать эту пытку вновь. Как ты думаешь, на котором разе ты сломаешься?» Я вздрогнула от его угрозы. «А ведь он действительно способен на это. По крайней мере, упрямства и решительности ему не занимать». «Ну хорошо, уговорил!» — пробурчала я. «Выйду я за тебя замуж, не беспокойся!» Лоренс фыркнул от смеха, наклонился ко мне и прошептал, глядя в глаза. «Чуть больше радости в голосе, моя возлюбленная невеста!» И его пальцы вновь проникли в меня. Правда, совсем ненадолго. Едва опять я почувствовала возвращение волны блаженства, грозящей накрыть меня с головой, как он жестокосердечно прекратил свои ласки. «Ну и кто он после этого?» Правда, последний вопрос я мудро задала лишь мысленно, не рискнув его озвучить. Боюсь, тогда бы Лоренс не удержался от искушения продлить мое своеобразное наказание. Видите, я быстро учусь правилам поведения с ним. «Да, я выйду за тебя замуж!» Во весь голос крикнула я, постаравшись, чтобы в моем тоне прозвучало как можно больше воодушевленной экспрессии, и уже тише добавила. «Так лучше?» «Гораздо», — отозвался Лоренс, довольно улыбаясь. Еще раз дразня пощекотал меня, а затем, наконец-то, вошел в меня. «И я сделаю все, чтобы испортить тебе семейную жизнь», — чуть слышно прошептала я, когда он начал вбивать меня в смятые влажные от пота подушки. «Просто так, из вредности». Не уверена, что Лоренс не услышал меня. По крайней мере, на какой-то миг он сбился с ритма. Однако, по всей видимости, решил, что не стоит отвлекаться в такой момент, поэтому почти сразу набрал прежний темп. Позже, когда, разгоряченная и освобожденная от уз, я лежала в его объятиях и слушала, как медленно успокаивается его сердце, он неожиданно рассмеялся. «Что?» — немедленно заволновалась я. Спрашивается, и чего он веселится в такой момент? Неужели я сделала что-то не то или показалась ему неловкой и забавной? — Да нет, все в порядке, — улыбаясь, отозвался Лоренс. Просто подумал, какой фурор в высшем свете произведет весть о моей скорой женитьбе. А ведь тебя еще надо представить моему отцу. — Зачем? — взвыла я, мгновенно представив себе эту картину. Я никогда не была во дворце. «Демоны! Да я даже не знаю, как вести себя в обществе с венценосными особами. Вдруг каким-нибудь поступком или случайным словом оскорблю его высочество, и тот прикажет бросить меня в сырые темные подземелья вовеки вечные. — Так так сказать, в назидание остальным не слишком сдержанным на язык девицам. Да не бойся ты, он не кусается. Лоренс, позабавленный моей реакцией, вновь захихикал. Правда, почти сразу прекратил и добавил уже серьезнее. И поверь мне, он намного приятнее в общении, чем моя мать. Звучит обнадеживающе. Пробурчала я, тем не менее, не испытывая ни малейшего воодушевления от осознания предстоящего знакомства. Но у нас есть еще одна проблема. Уже без тени улыбки проговорил Лоренс. Завтра мне предстоит вернуться на службу. Если честно, я надеялся, что ты поладишь с моей матерью и планировал оставить тебя под ее присмотром. Но теперь вижу, что это совершенно исключено. Боюсь, по возвращении сюда меня будет ожидать чей-нибудь хладный труп. Я промолчала, поскольку сочла его опасения вполне резонными. Если бы Лоренс продолжил настаивать на том, чтобы я осталась в имении его матери, то я бы не удержалась и закатила страшный скандал. Хотя нет, не стало бы. Как любит говорить моя матушка, своего надо добиваться тихо и спокойно. Вот именно так. Тихо и спокойно я бы собрала свои вещи и уехала обратно в Бристар. Вряд ли бы мисс Вайра встала на моем пути горой, запретив покидать ее дом. Куда скорее добавила бы мне скорости, пинком от души. «Придется тебе завтра вернуться со мной в столицу», — обеспокоенным тоном продолжил Лоренс. «Конечно, это все не совсем кстати, у меня и без того сейчас много проблем, чтобы еще и за тобой следить, но что поделать. Поживешь у меня дома». «Шутишь, что ли?» — перебила его я и выразительно передернула плечами. «А что такого?» — удивленно переспросил Лоренс. «Наша помолвка, можно сказать, уже состоялась. Вряд ли наше совместное проживание кого-нибудь удивит». «Один раз я уже жила вместе с мужчиной», — мрачно проговорила я, — «и тоже была помолвлена. Более того, наша свадьба считалась делом уже решенным. Напомнить, чем все завершилось?» «Беата, милая, честное слово, я не буду спать с твоей матерью», — с улыбкой пообещал мне Лоренс. «По-моему, я тебе об этом уже говорил, но готов повторять вновь и вновь». «Вообще-то речь сейчас не о моей матери», — поморщившись, перебила его я. «А о ком?» Лоренс, продолжая обнимать меня, чуть отстранился и пытливо взглянул мне в лицо. «Ты думаешь, что твои братья будут против? Ну, дай-ка я беру на себя. Полагаю, он лишь обрадуется. Уже давно мне все уши прожужжало о том, что спит и видит, как бы поскорее свою любимую младшую сестренку в надежные мужские руки пристроить. Как думаешь, зачем он притащил меня с собою к тебе в тот вечер, когда ты одарила меня пощечиной? Он просто хотел, чтобы я стал твоим сопровождающим. Кто ж знал, что ты бежать кинешься? Ну, а я за тобой ринусь. Инстинкт охотника, должно быть, сработал». «Дейк действительно планировал свести меня с тобой?» — изумилась я. «Надо же! Не предполагала, что Дейка может заботить моя личная жизнь». «Правда, правда», — заверил меня Лоренс. Задумчиво пожевал губами, словно сомневаясь, стоит ли продолжать. Однако после секундного замешательства все же добавил. «Кстати, ты знаешь, что у Дейка и твоего бывшего жениха Дилана сразу же после твоего разрыва с ним случился весьма неприятный разговор. По инициативе твоего брата, конечно же. И после этого Дилан предпочел покинуть Бристар и перебраться в один из портовых городов на юге. Наверное, слишком всерьез воспринял обещание Дейка переломать ему все ноги, а заодно оторвать достоинство. Мол, зачем оно ему, если он все равно его под контролем не держит?» «Оказывается, ты удивительно много знаешь о моей жизни», — недовольно сказала я. «А я еще распиналась перед тобой. Выходит, ты с моим братцем зря времени не терял. За глаза все подробности моей долгой жизни обсудили». «Ну, прости». Лорен смутился и вновь притянул меня в свои объятия. «Я не виноват, клянусь. Просто Дейк, как и любой любящий старший брат, очень переживает за тебя. Вот и заводил постоянно о тебе речи. Что мне оставалось делать? Не обрывать ведь его на полуслове. Это как-то невежливо. Приходилось выслушивать и по мере сил и возможности давать советы». «А почему тогда ты расспрашивал меня о том же самом?» — — хмуро спросила я. Признаюсь честно, было тяжело смириться с фактом, что мой флегматичный и спокойный брат на самом деле оказался настоящим болтуном. Правильно, наверное, говорят, когда утверждают, что мужчины — сплетники еще похлеще, чем женщины. Ну, во-первых, я поддерживал разговор. Без малейшей нотки вины, — ответил Лоренс. Не мог же я прервать твои откровения на полусловие и сказать, что все знаю. А во-вторых, желал все услышать из первых уст. Не хотел, чтобы получилось что-то вроде испорченного магического эха. Произошло одно, ты сказала чуть по-иному. Дейк понял по-другому, а до меня вообще дошла какая-то чушь. И я продолжала обиженно дуть губы. Все равно мне это не нравится. Да ладно тебе! Лоренс негромко рассмеялся. Тебя успокоит, если я скажу, что Дейк рассказал лишь о твоих неудачных отношениях с Диланом. И больше ни о чем. Я не знаю никаких твоих грязных секретов. Понятия не имею, во сколько лет ты перестала писать в постель и какие шалости вытворяла, будучи маленькой. Спасибо хоть на этом. Я тоже невольно улыбнулась, помолчала и продолжила. Но вообще я не желаю останавливаться в твоем доме совсем по другой причине. Вот как? Лоренс с демонстративным удивлением вскинул брови. И по какой же? Меня пугает твой дворецкий, честно призналась я. Как его? Альфред, что ли? Альфред тебя испугал? Лоренс мгновенно перестал улыбаться и стал очень серьезным. Отрывисто спросил. Как именно? Только не наказывай его, попросила я, почувствовав себя так, словно только что наябедничала. Возможно, мне почудилось, я видела его перед тем, как покинула в то злополучное утро твой дом, и он, ну, в общем, мне показалось, что он не совсем человек. И на чем же основывались твои ощущения? Продолжал расспросы Лоренс, явно желая прояснить этот вопрос до конца. Он обнюхал меня, чуть слышно призналась я, и его глаза, в общем, это были глаза не человека. Я даже подумала, что ты держишь в доме оборотня. Я ожидала, что Лоренс по своему обыкновению рассмеется в ответ на мое сумасшедшее заявление и посоветует мне не сходить с ума. Но он неожиданно выпустил меня из объятий и резко поднялся с кровати. Я облокотилась на подушке, наблюдая за ним со все возрастающим недоумением. Что это с ним? Неужели мое наивное предположение правда? Лоренс неполную минуту стоял ко мне спиной, словно совершенно забыв о моем присутствии. Его поза позволила мне вдосталь полюбоваться его восхитительно поджарыми и мускулистыми ягодицами. Я так увлеклась этим зрелищем, что даже забыла об Альфреде. Подумаешь, дворецкий меня как-то испугал. «То, что я расскажу тебе сейчас, тайна», — вдруг проговорил Лоренс. Я вздрогнула, с неимоверным усилием отвлекшись от разглядывания его весьма симпатичного и волнующего зада, и вдруг поняла, что совершенно потеряла нить разговора. О чем мы вообще только что разговаривали? Ах, да, кажется, о его дворецком. И какую страшную тайну о нем хотелось бы знать, Лоренс намерен мне поведать. Лоренс тем временем повернулся ко мне, выжидающе скрестил на груди руки, внимательно глядя на меня. «Я никому ничего не скажу», — поспешила я заверить его, осознав, что он ждет от меня чего-то в этом роде. «Очень на это надеюсь», — медленно процедил он. «Тебе стоит молчать о том, что ты сейчас услышишь, и прежде всего во имя собственной безопасности». «Если ты хотел меня напугать, то тебе это с блеском удалось», — с нервным смешком призналась я, заинтригованная до нельзя. «Так что там не так с твоим дворецким? Он действительно оборотень?» «Не совсем», — уклончиво проговорил Лоренс. «Оборотень — это тот, кому не повезло заболеть ликантропией. Как известно, этот недуг бывает врожденный, полученный в наследство от родителей или же приобретенный». Я изумленно хмыкнула себе под нос. «Ну надо же, разговор становится все интереснее и интересней». Нет, про ликантропию я слышала краем уха. Не зря ведь академию оканчивала. Был у нас факультет охотников за нелюдью и нежитью. Ну и прочими сверхъестественными созданиями. Уж не знаю, как они в дальнейшем использовали свои знания, Но в обычной жизни студенты этого факультета отличались просто-таки невероятной спесью и заносчивостью. По-моему, практически все драки происходили именно с участием этих забияк. Даром, что ли, боевая магия занимала львиную часть их обучения. К тому же они очень любили по делу и без бахвалиться своими познаниями. Вот мне однажды и повезло выслушать долгую и нудную лекцию из уст одного охотника, который очень старался мне понравиться, но явно не знал способа лучше, как нагрузить мозги несчастной девушки всякими ненужными сведениями. Впрочем, я немного отвлеклась. Так или иначе, но большую часть рассказанного мне я тогда благополучно пропустила мимо ушей. Однако какие-то крохи все-таки зацепились в моей памяти. Например, про приобретенную ликантропию. То есть про ту, которая передается через укус оборотня. Кстати, мало кто в курсе, но они заразны лишь в зверином облике. Поэтому если тебя вдруг царапнет оборотень, а на небе при этом не сияет полная луна, то все в порядке. Но на всякий случай все-таки стоит наведаться к целителю и получить средства от бешенства, а заодно хорошенько обработать рану. Ведь если человек ни с того ни с сего набросился на другого человека, то с первым явно не все в порядке. Мало ли еще какие есть хвори на свете, нам пока неведомые. А вот про врожденную ликантропию я еще не слышала. Получается, у оборотней рождаются исключительно оборотни? А как интересно, они заводят пары. Только со своими или же допускают в качестве партнера и обычного человека? А если верно последнее, то как отреагируют, к примеру, мать, если у нее родится натуральный волчонок? Хотя нет, родит, скорее всего, она обычного ребенка, чья потаенная суть выйдет на свет лишь в подростковом возрасте. Где-то я про это тоже слышала. Вроде как девушки-оборотни в первый раз перекидываются в зверя во время менархи. А как тогда обстоит дело у парней? Они-то ежемесячно кровь не роняют. Неужели после первого секса? Вот будет забавно, если это знаменательное событие произойдет во время полной луны. Легла в постель с симпатичным молодым человеком, а через некоторое время он обратился в серого и мохнатого зверя. «Ой, как все сложно!» — чуть слышно буркнула я, окончательно запутавшись во всех своих рассуждениях. «Да ничего тут сложного нет». Лоренс покровительственно улыбнулся мне, вряд ли подозревая, сколько фактов. О ликантропии я сейчас вспомнила. Не буду забивать тебе голову лишними деталями, тем более, что Альфред не оборотень, точнее... Лорен запнулся и принялся усердно чесать затылок, явно не зная, как бы попонятнее мне все объяснить. Я не мешала ему, с искренним изумлением наблюдая за эмоциями, отражающимися на его лице. Сдается, то, что он хочет мне поведать, действительно выходит за всякие рамки нормального. Как я уже сказал, оборотень — это человек, просто так или иначе заболевший ликантропией. Наконец, с усилием, продолжил Лоренс, и большую часть времени он является именно человеком. А Альфред — это зверь, самый натуральный волк, так сказать, антрополикос. — А? — изумленно переспросила я. «Ликантроп — человек, антрополикос — волка-человек», — пояснил Лоренс и слегка покраснел, добавив. «Но я не претендую на верность второго определения. Это чисто моя придумка». «Ничего не понимаю», — воскликнула я и с раздражением взбила подушку, которая почти выскользнула из-под моего локтя. «Альфред — человек. Я видела его в облике человека. И если он обращается в волка лишь в полнолуние, то почему нельзя его назвать оборотнем? Потому что Альфред не превращается в волка во время полной луны, тихо сказал Лоренс. Если хочешь знать, он превращается в человека. Бред какой-то! Выкрикнула я в полный голос, злясь все сильнее. Я видела его в облике человека, и был ясный день, а не ночь. Потому что я заблокировал его способность к смене обликов. Успокаивающим тоном проговорил Лоренс. «И вообще не кричи. Напоминаю, что все, о чем я говорю, тайна». Я несколько раз глубоко вздохнула. Час от часу не легче. Как же тут не кричать, если Лоренс говорит не весь что? «Давай сначала», — попросила я. «И с подробностями для тех, кто мало что смыслит в этих ваших колдовских делах». «Да я уже все, в общем-то, сказал». Лоренс хладнокровно пожал плечами. «Альфред — волк-человек. До встречи со мной большей частью он пребывал в облике зверя. Предупреждая твои возможные вопросы, нет, людей не ел. В тех краях, где он обитал, люди редко встречаются». «А тебя каким ветром в такую глухомань занесло?» Не удержалась я от вполне резонного вопроса. «Неважно». Лоренс дернул щекой, словно прогоняя надоедливого комара. «Это не относится к теме разговора. Считай, что я просто там гулял. Дышал свежим воздухом, изучал местную флору и фауну». Я нахмурилась. «Ну вот, а еще жених называется. Разве могут быть тайны между мужем и женой? Хотя, судя по всему, мне придется привыкнуть к постоянным недомолвкам и секретам. Глупо ожидать иного, если твой супруг – королевский дознаватель по особо важным делам. Вряд ли он будет за вечерним ужином вести со мной беседы о делах, касающихся государственной безопасности». «Мне повезло, что в ту ночь, когда я встретил Альфреда, было полнолуние», – продолжил Лоренс. «Поэтому мы смогли с ним пообщаться. Ну, то есть, сначала он попытался убить меня, поскольку принял за охотника. Потом я едва не отправил его в Нижний мир. В общем, знакомство выдалось горячим. Но потом, как ни странно, мы разговорились. И я узнал, что Альфред находится в весьма плачевном положении. Его выгнали из стаи, а волки-одиночки, вопреки расхожему мнению, долго не живут». «А из-за какой провинности его выгнали?» Опять не удержалась я от проявления любопытства. «Дела сердечные». Лоренс усмехнулся. «Два волка, как это часто бывает, не поделили одну самку. В поединке Альфред проиграл. Вроде бы обычная и весьма распространенная история, однако Альфред осмелился противостоять вожаку. Тот не стал марать клыки кровью противника, просто повелел ему убираться, прекрасно понимая, что тем самым обрекает его на участь куда худшую. Лучше умереть в бою, чем долго и мучительно погибать от холода и голода». В моем сердце против воли затеплилось нечто вроде сострадания к Альфреду. «Бедный, а ведь нелегко ему пришлось. Приятного мало быть выгнанным на верную смерть из родной стаи и видеть, как твоя любимая наслаждается жизнью с другим». «Так или иначе, но Альфреду постречался я», — продолжил свой рассказ Лоренс. «Цель, стоящая передо мной, была непростая и, я бы даже сказал, смертельно опасная. Поэтому помощь и поддержка волка-человека, обладающего звериным чутьем, силой и выносливостью, пришлись мне как нельзя более кстати. Без преувеличения скажу, что Альфред спас мне жизнь. И, естественно, я не мог оставить его в том проклятом, замерзающем краю. Поэтому я забрал его с собой в Бристар. Правда, прежде мы заключили договор. Пока Альфред живет среди людей, он носит особый амулет, который я лично смастерил для него. Он блокирует его звериную сущность и позволяет оставаться человеком, вне зависимости от фаз луны». «И он согласился?» — недоверчиво переспросила я. — Наверное, нелегко зверю учиться жить в человеческой шкуре. — Поверь, люди, пожалуй, самые страшные хищники в мире, — с грустной улыбкой заверил меня Лоренс. — Но да, ты права. Альфреду было непросто привыкнуть к новому образу жизни. Однако он справился. Хотя каждое лето я позволяю ему длительный отпуск. Он возвращается к себе на родину и несколько месяцев бегает по степи в облике волка, вне себя от радости и счастья. А потом, перед наступлением суровых холодов, возвращается в Бристар. У нас в это время обычно ранняя осень. — Понятно, — протянула я, вспомнив совершенно черные глаза Альфреда, в которых не угадывалось ни белков, ни радужек. — Значит, волк и человек. Ну надо же. Ни за что бы не подумала, что такое возможно. «Альфреду скоро уезжать», — виновато проговорил Лоренс. «Видимо, он весь в предвкушении, поэтому ему все тяжелее и тяжелее сдерживать своего зверя. Не волнуйся, я поговорю с ним. Подобного больше не повторится». Хотелось бы верить, пробурчала я. Я хотела продолжить расспросы, например, поинтересоваться у Лоренса, насколько опасен Альфред, и мог бы он убить меня, если ему покажется, что я как-нибудь криво на него посмотрела. Но тот, предвидя это, лишь отчаянно замотал головой. «Хватит», — попросил он меня. «Хватит на сегодня бесед, Беата. У меня такое чувство, будто этот день тянется целую вечность. Давай лучше займемся более приятными делами». «Опять?» — с веселым удивлением воскликнула я. «А ты еще хотел использовать жабий камень? Боюсь, тогда бы это могло весьма печально закончиться для меня». «Да, я такой», — важно подтвердил Лоренс, ныряя опять ко мне под одеяло. «Я без жабьего камня, ого-го!» А потом мне стало не до разговоров и споров, и Лоренс с блеском доказал мне, что не нуждается ни в каких средствах для усиления потенции.